Метки стрелок, том 2, глава 1. Гнев поднимался во мне горячей волной. Это не просто ребячество. Из-за мальчишеского желания Артура что-то доказать под угрозой оказалась вся экспедиция. Я схватил парня за плечо, встряхнул. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Идиот, 4 дня вернуться обратно в Портленд. Бункеровка, уголь, $1000, 2000 команде. Они получают оплату каждую неделю. Продукты, портовые сборы. Ты думаешь, у меня бездонный карман? Я попрошу у сестры. Заныл Артур. Мистер Уэйт, простите. Будем пороть? Деловито поинтересовался подошедший капитан. У меня есть пара леньков. Парень еще больше побледнел, но промолчал. Умолять не стал, только сжал упрямо губы. Есть в нем характер. Пусть Маргарет решает, пожал плечами я. Я повернулся к Артуру. Пока иди в мою каюту. Сегодня в наказании останешься без ужина. Парень побрел прочь, и тут у меня что-то сверкнуло в голове. Постой, а как ты 3 дня умудрился обходиться без еды и воды? У меня была большая фляга на 5 литров, и запас сухарей с беконом. А в туалет ты куда ходил? Восклицательные и вопросительные знаки. Артур покраснел. Ну там среди бочек. Сейчас же бери ведро, тряпку и иди убирай за собой. Мы переглянулись с Калибом. Финниган одобрительно кивнул. Капитан, командуйте поворот судна на обратный курс. Делать нечего, придется плыть обратно. Артур стоял с опущенной головой. Я хотел на Аляску. Плавать по морю. Пожалуйста, Итан. Я остановился перед ним. Он смотрел на меня затравленно, как побитый щенок. Губы его шептали одно и то же. Аляска. Замолчи. Оборвал я его. Твое хотел сейчас никому не интересно. Скомандовать лечь на обратный курс оказалось легче, чем воплотить новые планы в жизнь. Спустя час поднялся сильный ветер, небо заволокло тучами. Пошел косой мелкий дождь. Волны стали больше, ветер срывал с них белые буруны. В каюту заглянул озабоченный Калиб, произнес. Барометр сильно падает. Будет шторм. Ветер северный, усиливается. Надо идти по волне. Я посмотрел в иллюминатор. За стеклом уже бушевал ад. Волны вздымались, как горы, с грохотом обрушиваясь на палубу. Ветер свистел в снастях так, что закладывало уши. Корабль бросало из стороны в сторону, словно щепку. Небо было черным, слившимся с океаном в единую ревущую массу. Я проложил курс к Роуз-Харбор. Если ветер и течение позволит, укроемся в тамошней бухте. На меня накатил новый приступ морской болезни, я только кивнул. Что я понимаю в морской навигации во время шторма? Примерно ничего. Значит, остается только довериться профессионалам. Загнал Артура на одну из коек, заставил привязаться. Нас мотыляло, будь здоров. Еще и без горячей еды останемся. Во время такой бури на камбузе обязательно гасит плиту. Я попытался заснуть, но бестолку. Качка усиливалась, шхуна содрогалась всем корпусом, поднимаясь на гребень очередной водяной горы, чтобы потом с ужасающим грохотом рухнуть вниз, в ревущую бездну. Брызги залепляли стекло, по палубе потоками неслась вода. Ветер достиг такой силы, что казалось, он вот-вот сорвет мачты. Я открыл глаза, когда меня со всей силы швырнуло о переборку каюты. Голова гулко ударилась о дерево, перед глазами на миг полыхнуло красным. Северная дева стонала, как раненый зверь, под ударами волн, которые, казалось, решили разнести нашу шхуну в щепки. Рев ветра снаружи сливался с грохотом воды, обрушивающейся на палубу, и скрипом самого корпуса судна. На полу каталась обувь и еще какие-то незакрепленные предметы. «Артур, ты как?» — крикнул я, пытаясь перекричать бурю. Парень застонал с соседней койки. Бледный, с прилипшими к лбу мокрыми волосами, он крепко вцепился в поручень, его глаза были расширены от страха и приступа морской болезни, который, похоже, накрыл его с новой силой. «Дядя Итан, кажется, нас сейчас раздавит. Я не хочу больше быть моряком. Пожалуйста, поплыли обратно в Портленд». Рано я, выходит, обрадовался его стойкому, нордическому характеру. Не такой уж он и стойкий. С другой стороны, в такую бурю любой испугается. «Мы сейчас поплывем на корм рыбам и ракам», — рявкнул я, борясь с таким же позывом опорожнить желудок, что и у парня. «Закрой глаза и молись». Кое-как поднялся, держась за все, что попадалось под руку, заглянул в иллюминатор. Ничего, кроме ревущей серо-черной хмари и гигантских волн, вздымающихся до самого неба, видно не было. Мы были во власти стихии. Сколько мы так барахтались, теряя счет времени, я не знал. Часы показывали глубокую ночь, но темнота за иллюминатором была абсолютной, без единого просвета. Иногда сквозь рев бури доносились крики команды, работавшей наверху, лязг цепей, когда они крепили что-то на палубе. Финниган явно не сидел сложа руки. Старый морской волк вел свою деву сквозь шторм, пытаясь спасти судно и наши жизни. В какой-то момент качка стала чуть более предсказуемой. Резкие броски из стороны в сторону сменились плавным, но мощным подъемом на волну и таким же стремительным падением вниз. Это означало, что Финниган, скорее всего, сумел поставить шхуну по ветру или нашел какой-то безопасный курс. И действительно, спустя, как мне показалось, целую вечность, сквозь шум бури я расслышал новые звуки, скрежет якорной цепи. Шхуна перестала проваливаться в бездну, ее движения стали короче, резче, нас держал якорь. Мы где-то встали. Но где? Я умылся, выбрался из каюты. В коридоре было пусто, лишь тускло горела дежурная лампа, раскачиваясь в такт волнам. С трудом удерживая равновесие, я добрался до трапа, ведущего на мостик. Капитан Финниган стоял позади рулевого, весь мокрый, уставший. Рядом находился первый помощник Ларс Хансен, такой же мокрый и сосредоточенный. «Укрылись, Итан!» — крикнул мне Калиб, перекрикивая ветер, который все еще завывал снаружи, хоть и не так яростно. «Роуз Бэй — не самое уютное место, но переждать шторм хватит. Хорошо встали, якорь зацепил и держит». Я подошел к иллюминатору рубки. Сквозь пелену дождя и брызг едва угадывались темные, скалистые берега. Ни огонька, ни признаков жилья. Дикое, суровое место. Волны все еще бились о борт, но уже не с такой яростью. «Хорошая работа, Калиб», я с трудом выдавил слова благодарности. Горло пересохло. «Работа еще не закончена», помрачнел капитан. Он кивнул на переговорную трубу, ведущую в машинное отделение. «Плохие новости». Сердце неприятно ёкнуло. «Что еще?» «Вода в трюме. Помпы пока справляются, но...» Капитан пожал плечами. «Течь?» — спросил я, чувствуя, как холодеют руки. «Похоже на то, какая-то старая трещина разошлась. Где именно, пока не ясно. И одна ли она, тоже?» Я выругался сквозь зубы. «Этого еще не хватало. Купил судно, называется. Проверенное. Насколько все серьезно? Нам нужен док, Итан. Срочно!» Я потер виски. Голова снова разболелась. «Черт побери!» Не сдержался я. «Ну что за полоса невезения? Сначала этот паршивец Артур, потом шторм, теперь течь. Это просто». Я махнул рукой, не находя слов. Подошел к карте, разложенной на штурманском столе. Чтобы я в ней еще понимал. Мешанина островов вдоль берега. Что тут у нас, в этой Роуз-Бэй? Есть тут порт или причал какой? Здесь, Калиб усмехнулся. Ты посмотри вокруг. Сюда только китобои заходят иногда. Временная стоянка. Ни дока, ни мастерских. Ничего. Нам нужно в нормальный порт. Он склонился над картой вместе со мной, водя мозолистым пальцем по изрезанной линии побережья Британской Колумбии. Так, Виктория далеко, да идти против ветра придется, когда шторм стихнет. Вот, ближайший, Ванкувер. Он ткнул пальцем в точку на карте. Миль 300-400 отсюда, не больше. Ванкувер. Это уже Канада? Я прикинул в уме. Таможня, сборы, еще расходы. Или удастся избежать? Вроде бы у нас Мэйдэй. Должны пустить в порты без бюрократии. Да, провинция Британская Колумбия. Выбора нет. Идем туда, Калиб. Как только шторм позволит. Будет сделано, Итан. Капитан кивнул. Дам команду готовиться. Как только ветер стихнет и волна уляжется, снимаемся с якоря. Дай бог, дотянем. Шторм утих так же внезапно, как и начался. К утру ветер сменился на легкий бриз. Тучи разошлись, выглянуло весеннее солнце. Океан успокоился, лишь тяжелая, длинная зыбь напоминала о недавней буре. Северная дева все еще стояла на якоре в пустынной бухте Роуз-Бэй. После завтрака, на который, наконец, удалось поесть горячего, мы снялись с якоря и медленно, осторожно пошли на Ванкуверу. Паровую машину запустили на малых оборотах, Финниган берег уголь. Шли медленно, мили тянулись бесконечно. Помпы продолжали мерно стучать, откачивая воду из трюма. Настроение на борту было невеселым. Все понимали, незапланированный заход в канадский порт и ремонт съедят не только время, но и немалые деньги. Мои деньги. Сначала я зашел к банникам и Джазаи, проверил самочувствие. Оно было, спасибо, хреново. Потом выгнал Артура на палубу, осваивать работу Юнги и провел большую часть пути в своей каюте, пытаясь привести в порядок мысли и финансы. Снова и снова пересчитывал расходы, прикидывал стоимость ремонта, таможенных пошлин. Картина вырисовывалась безрадостная. Наконец, Спустя почти двое суток, на горизонте показались дымы и очертания порта. Ванкувер, небольшой, но оживленный город, зажатый между морем и поросшими лесом сопками. Типичный северный порт, функциональный, немного неуютный, пропахший рыбой, солью и угольным дымом. Канадский флаг с кленовым листом лениво полоскался на флагштоке портового управления. На рейде стояло несколько рыболовецких шхун и пара угольщиков. У причалов кипела работа, разгружались какие-то суда, скрипели лебедки, сновали грузчики. Но самое главное – сухой док. Он был виден издалека, сооружение, похожее на большую ванну, и он был занят. А еще перед ним выстроилась целая очередь из судов, потрепанных недавним штормом. Рыбацкие сейнеры со сломанными мачтами, небольшие каботажные пароходики с помятыми бортами. Штук 5-6, не меньше. Да, протянул Финниган, разглядывая очередь в бинокль. Похоже, мы тут надолго застрянем, Итан. Шторм многих потрепал. Не застрянем, Калиб, решительно сказал я. Время, деньги. И у нас его нет. Мы зашли в гавань, встали на якорь поодаль от очереди. Я спустился в шлюпку вместе с Финниганом и двумя матросами, и мы отправились на берег, к конторе начальника порта. С собой взял Артура. Пусть привыкает к моряцкой жизни. Похоже, она у него затянется. Начальником порта оказался полный, краснолицый француз по фамилии Берри, с пышными рыжими усами и лукавыми глазками. Он выслушал нашу историю с течью, сочувственно покачал головой, но развел руками. Очередь, джентльмены. Порядок есть порядок. Перед вами 6 судов. Раньше, чем через 2 недели, а то и 3, в док вы не попадете. Мастера загружены, материалы. Сами понимаете, после шторма аврал. 3 недели, я едва сдержал раздражение. Мистер Берри, я не могу столько ждать. Понимаю, он вздохнул. Но ничем помочь не могу. Разве что, он понизил голос и его глазки хитро блеснули, если найдется способ ускорить процесс. Как вы понимаете, ремонт требует дополнительных ресурсов и оперативности, которая стоит денег. Я все понял. Коррупция цвела и здесь, под сенью канадского флага. Сколько? Спросил я коротко. Берри назвал сумму. 500 канадских долларов, наличными, на непредвиденные расходы и ускорение. Договорились, кивнул я, но при одном условии. Мы встаем в док первыми. Завтра утром. Завтра. Чиновник изобразил удивление. Это будет непросто, но думаю, возможно, для вас, мистер Уэйт, как для судовладельца, попавшего в беду, мы сделаем исключение. Я обсчитал купюры из бумажника, который предусмотрительно набил канадскими долларами еще в Портленде. Деньги исчезли в ящике стола Берри так же быстро, как и появились. Завтра в 8 утра ждите лоцмана, он проведет вас к доку, улыбнулся начальник порта своей самой радушной улыбкой. Выйдя из конторы, я зло сплюнул. 500 долларов, на ровном месте, еще и за ненужного лоцмана слупит, но выбора не было. Теперь нужно найти склад, Калиб, сказал я капитану, чтобы перегрузить часть груза на время ремонта, лесопилку, бочки с виски, мешки, все самые ценные. Найти свободный склад рядом с доком оказалось несложно, предложений было достаточно. Я арендовал просторный пакгаус на полмесяца, заплатив вперед. Мы подошли к причалу, началась разгрузка, а уже на следующее утро Северную Деву аккуратно ввели в сухой док. Воду откачали, и мы смогли наконец увидеть масштаб повреждений. Течь оказалась одна, но довольно неприятная. Разошлись листы обшивки на днище, недалеко от киля. Ремонт займет минимум неделю, Итан, констатировал Финниган после осмотра с корабельным мастером. Нужно будет менять несколько листов, рихтовать, клепать. Плюс покраска, где-то 1500. Вечером, сидя в маленькой, промозглой комнате, которую я снял в портовой гостинице, я снова достал свою конторскую книгу и карандаш. Пора было подвести неутешительные итоги. Шхуна, 40 тысяч долларов. До оборудования, включая сейфовую комнату, пулемет, мелкий ремонт в Астории, еще 5 тысяч с лишним. Груз, продовольствие, виски, лесопилка, печки, инструмент, обошелся почти в 30 тысяч. Зарплата команде за месяц вперед, включая аванс Финнигану, еще около 5 тысяч. Гудвин. Это обошелся дороже всех. Не только 10 тысяч с лишним на погашение долгов, но и жалование за март. Семью то кормить надо. Аренда офиса, конторские расходы, юридические. Плюс взятка Берри, 500. Аренда склада, ведь еще надо заплатить портовую пошлину. Из таможни уже человек наведывался на шхуну, отбоярился тем, что по маршрутному листу мы должны были проходить очистку в Игл Виллидж на Юконе. Я схватился за голову. Передо мной открывалась настоящая финансовая пропасть. Из моих 100 с небольшим тысяч, заработанных кровью и риском, оставалось почти ничего. Крохи. Если сейчас шлепать обратно в Портленд, бункироваться, на Аляску денег уже точно не хватит. А ведь нужно еще дойти до Юкона, продать груз, загрузить золото, которое еще даже не добыли. Я отложил карандаш, потер лоб. Ситуация была патовая. Я застрял здесь, в канадском порту, с поврежденным судном, дорогим грузом и почти пустыми карманами. План, казавшийся таким блестящим, трещал по швам. Черная полоса продолжалась. В дверь постучали. «Войдите». На пороге стоял Финниган. Лицо у него было серьезным. «Итан, там мастер говорит, ремонт может затянуться. Нашли еще пару проблемных мест в обшивке. И с рулевым механизмом что-то не то после шторма». Я молча смотрел на него, чувствуя, как ледяная рука сжимает сердце. А еще мне предстояло идти на почту, связываться через телеграф с Марго и объяснять про Артура. И единственный способ спасти экспедицию – это убедить невесту в том, что парню будет хорошо в рейсе, а еще лучше, на Аляске, с пьяными старателями, медведями и что там нас еще ждет. Глава 2. Признаться, и по второму впечатлению канадский Ванкувер у меня не вызвал никаких эмоций. Скверный городишко, зажатый между холодной водой Тихого океана и поросшими лесом сопками, вечно окутанный туманами и моросью. Типичный северный порт, где жизнь вращается вокруг причалов, рыбных складов и пропавших дешевым виски салунов. Воздух здесь был густым, тяжелым, пропитанным запахами рыбы, угля, соли и какой-то затхлости. Даже после пережитого шторма и вынужденной стоянки в безлюдной Роуз-Бэй, этот город не вызывал ничего, кроме уныния и желания поскорее убраться отсюда. Северная дева стояла в сухом доке, обнажив свое потрепанное штормом днище. Рабочие местной верфи уже копошились вокруг, стучали молотками, ругались на смеси английского и, кажется, каких-то местных наречий. Финниган мрачно констатировал, ремонт займет не меньше недели, а то и двух. Разошедшиеся листы обшивки, проблемы с рулевым механизмом. Все это требовало времени и, главное, денег. Денег, которых у меня почти не осталось. Такая ситуация в бизнесе называется кассовый разрыв. Вроде перспективы отличные, будущие доходы огромные, но вот конкретно сейчас денег нет, и как говорится, вы там держитесь. Я стоял на причале, кутаясь в пальто, портлендская покупка оказалась как нельзя кстати, и смотрел на свою шхуну. Моя дева, моя надежда на Клондайк, мой билет в новую жизнь, и теперь она беспомощно застыла в этом канадском доке, пожирая последние остатки капитала. Аванс команде, ремонтные работы, взятка портовому начальнику, аренда склада для выгруженного товара, портовые сборы, которые наверняка еще предъявит. Я прикинул в уме, расходы грозили превысить все мыслимые пределы. Ситуация была паршивой, патовой. Деньги, добытые кровью в пещере Мылдуна и полученные в качестве награды от корбеттов, таяли на глазах. План, казавшийся таким надежным, трещал по швам. Ощущение, будто сама судьба издевается надо мной, подкидывая одно испытание за другим. Нужно было что-то делать, срочно. И единственным выходом, который я видел, было как можно скорее выйти в море. И идти не в Портленд, а на Юкон. Я поморщился. Просить у нее денег. После всего, что было между нами. После той ночи в Флитвуде. Это было унизительно. Нет, я так не могу. Да, речь шла не просто о моих амбициях, но и о судьбе всей экспедиции, о людях, которые мне доверились, о Финнигане, о команде, о Джозе, о Баннаках, да и об Артуре, черт бы его побрал. Этот юный идиот, своим ребячеством поставивший нас всех на грань катастрофы, тоже был теперь зоной моей ответственности. Стиснув зубы, я отправился на почту. Здание почтовой конторы в Ванкувере оказалось небольшим, деревянным, с облупившейся краской. За стойкой сидел усатый клерк с усталым выражением лица. Наверное, он с ним сразу родился. Телеграфный аппарат в углу мерно выстукивал свою азбуку Морзе. Я взял бланк, подошел к шаткому столику у окна. Сформулировать телеграмму оказалось непросто. Как объяснить все невесте? Как передать всю серьезность положения, не показавшись слабым? Первая телеграмма ушла короткой, деловой. «Стоим в Ванкувер. Требуется ремонт после шторма. Задержка неделя. Артур на борту. Не волнуйся, Итан. Я написал адрес, заплатил». Принялся ждать ответа, нервно расхаживая по маленькому залу. Другие посетители, немногочисленные местные жители, рыбаки, торговцы, бросали на меня косые взгляды. Видимо, мой вид, дорогая одежда, пальто, Федора, но при этом мрачное лицо и кольт на бедре, вызывал любопытство. Ответ пришел через час. Я уже успел сходить в салон, перекусить яишенкой, выпить противного местного пива. Телеграфист протянул мне узкую полоску бумаги. Что с Артуром? Как он попал на борт? Он в порядке? Срочно сообщи подробности. Очень волнуюсь, Марго. Я почувствовал укол совести, но отступать было поздно. Следующая моя телеграмма была длиннее. Я вкратце описал выходку Артура, как он прятался в трюме, заверил, что он в полном порядке, хотя и напуган штормом и своим безрассудством. Затем перешел к главному, к деньгам. Я объяснил ситуацию с ремонтом, с непредвиденными расходами, с необходимостью срочно закупить уголь для продолжения пути на север. Я написал, что мои собственные средства на исходе, что экспедиция под угрозой срыва. Прямо написал, что вернуться в Портленд нереально. Просил понять. Снова томительное ожидание. Телеграфный аппарат выстукивал чужие судьбы, чужие новости. Время тянулось мучительно медленно. Я прогулялся по городу, серое небо давило, морось снова превратилась в мелкий, холодный дождь. Зашел в местную церковь, послушал проповедь пастора. На сей раз я попал на службу, после которой священник долго и муторно рассуждал про спасение, пугал прихожан муками ада. С такими подробностями их расписывал, цитировал Библию. Я аж заслушался, как будто сходил на фильм ужасов. Может, у меня и не все так плохо? Вернувшись на почту, я сразу увидел, как клерк машет рукой. И вот передо мной новая полоска бумаги. Итан, любимый, хочу помочь. Пришлю денег переводом. Но есть проблема. Адвокат Дэвис ограничил мои траты до официального вступления в наследство. Он отказывается выдать сумму на твою бункеровку. Говорит, это рискованное предприятие. Я умоляла его, но он непреклонен. Он контролирует все счета. Я в отчаянии. Но я придумала воскл знак продам драгоценности. Вышлю деньги телеграфом или с первым же судном. Только не отчаивайся. Жду тебя. Буду в 6 вечера возле телеграфа. Пусть Артур свяжется со мной. Люблю, Марго. Я перечитал послание несколько раз. Сердце сжалось. Нет, это не выход. Адвокат Дэвис. Старый лис. Конечно, он не даст ей денег на рискованное предприятие какого-то неизвестного выскочки из Вайоминга. Он блюдет интересы семьи. Или свои собственные. Нет, продавать драгоценности нельзя. Я снова взял бланк. Мой ответ был коротким и жестким. Марго, запрещаю трогать драгоценности. Не делай глупостей. Справимся сами, Итан. Артур будет у аппарата в 6. Отправив телеграмму, я вышел с почты опустошенным. Ситуация оказалась тяжелой. Деньги заканчиваются, помощи ждать неоткуда. Ремонт идет, счета растут. Что делать? Продать часть груза здесь, в Ванкувере, лесопилку, виски. Это означало бы крах всего плана еще до его начала. Вернуться в Портленд и признать поражение – тоже не вариант. Мое самолюбие, да и обязательства перед людьми – этого не позволяли. Ладно, за ремонт я наскребу. Следующую зарплату морякам можно выдать золотом, которого у меня еще нет. Нужно было думать. Нестандартно. Я вернулся в свою убогую гостиничную комнату. Достал бутылку виски, купленную в местной лавке, налил себе полстакана, выпил. Огонь обжег горло, но не принес ясности в мысли. Прочь мысли о деньгах, займусь пока Артуром. Этот непутевый мальчишка, источник всех моих нынешних проблем. Но он брат Маргарет, наследник части состояния Корбеттов. И он здесь, со мной. Я постучал в соседний номер, где спал парень, поднял его. Я принял решение. Пойдешь с нами на Аляску. Ура! Парень подпрыгнул на месте от счастья. Будешь работать наравне со всем, Юнгой. Без оплаты. Пока без оплаты. Только за еду. Я согласен. Это еще не все. Я достал несколько канадских долларов. Идешь на почту, в 6 часов вечера сестра будет у телеграфного аппарата на прямой связи, пообщайтесь. Постарайся ее убедить, что с тобой больше ничего не случится и ты под надежной опекой. Моей опекой, да, дядя Итан, все сделаю. Вид у парня, конечно, был счастливым до невозможности. Прямо бери и пиши вторую часть романа «15-летний капитан», точнее 17-летний Юнга. Взрословат уже, Артур, для этой должности. Пока северная дева стояла на ремонте, я решил не терять времени даром. Сидеть в гостинице и ждать у моря погоды было не в моем стиле. К тому же, нам действительно нужна была свежая провизия, Шторм и незапланированная стоянка истощили запасы. Да и банникам нужно было развеяться, сменить обстановку после качки и вынужденного безделья. «Собирайтесь, парни», — сказал я Соколу, Медведю и Нока тем же вечером. «И ты, Артур, тоже. Завтра идем на охоту». Идея была встречена с энтузиазмом. Лица индейцев оживились, охота была их стихией. Артур тоже просиял. «Еще одно приключение. Возьмем винтовки», — добавил я. «Потренируемся заодно». Я поспрашивал местных. «Здешние леса, говорят, богаты дичью. Может, и на кабана наткнемся». На следующее утро мы отправились вглубь материка, подальше от порта. С собой взял винтовки, запас патронов, ножи, топорик и мешки для добычи. Джазаю я оставил в мотеле, присматривать за вещами. Ванкуверские леса оказались густыми, влажными, с подлеском из колючих кустарников и мшистыми валунами. Шли след в след, индейцы, впереди, легко и бесшумно, я и Артур, стараясь не отставать и не шуметь. Воздух был чистым, пахло хвоей, сырой землей и прелой листвой. Солнце то появлялось из-за облаков, то исчезало. Неровная погода. Главное, чтобы дождь не ливанул, ну и не заблудиться. По пути я делал зарубки ножом, плюс поглядывал на компас. Первую пару часов мы не встретили никакой дичи, кроме пары вспугнутых тетеревов. Я уже начал думать, что затея была пустой, как вдруг Сокол замер, прислушиваясь, потом указал рукой на склон холма. «Там, слышите?» Я напряг слух, едва различимый хруст веток, негромкое хрюканье. «Кабаны, не обманули нас местные». Мы осторожно двинулись в указанном направлении, стараясь идти против ветра. Вскоре мы увидели их. Стадо диких свиней паслось на небольшой поляне у ручья. За ним начинался смешанный лес. Штук 10-15 животных, включая нескольких крупных сикачей с мощными клыками. Ну и разной розовой мелочи рядом с самками тоже было полно. Поросята создавали больше всего шума, играли, носились вокруг деревьев. «Ну сейчас мы тут осиротим кое-кого. Вот наша цель», – прошептал я, указывая на трех самых больших сикачей, державшихся чуть поодаль от стада. «Сокол, Нока, Медведь, ваша работа. С 300 шагов. Сможете?» «Сможем», – за всех ответил Нока, «только нельзя убивать сикачей». «Почему?» «У них мясо жесткое и горькое. Надо бить маток. Берите самых крупных». Они переглянулись, молча кивнули. Взяли свои шарпсы, проверили прицелы. Нока стрелял из Уитворта. Нашли удобные позиции, припав к земле за валунами. Я лег рядом с Нока, взял свой бинокль. Артур пристроился чуть поодаль, затаив дыхание. 300 шагов. Дистанция серьезная, особенно для движущейся цели. Но я видел, как сосредоточены парни. Ни тени волнения. «Дядя Итан», – прошептал Артур, «а можно я потом стрельну?» «Не успеешь. Стадо разбежится». Я задумался насчет глушителей. Сделать их было не так уж и сложно. Железная трубка, с несколькими камерами. Всунуть туда резиновые шайбы и всех делов. Такой глушитель не только снизит звук выстрела, но и уберет вспышку. Можно стрелять ночью, да кучность вырастет. Одни плюсы. «Целься в лопатку, Сокол», прошептал я, заметив, что стадо начало сдвигаться в лес и пора стрелять. Чуть ниже. Остальные сразу после Сокола. Парень кивнул, не отрывая глаза от прицела. Замер. Плавное нажатие на спуск. Выстрел прогремел неожиданно резко в лесной тишине. Одна из маток дернулась, взвизгнула и рухнула на месте. Стадо метнулось в сторону, поднимая тучи брызг из ручья. Но второй выстрел, почти одновременно с первым, настиг еще одного кабана. Медведь тоже попал точно. Животное упало, прокатившись несколько метров по траве. Третья матка, самая крупная, развернулась и, не обращая внимания на паникующее стадо, бросилась на утек, в чащу, как будто чуяла, что будут стрелять по ней. «Нока!» — крикнул я. «Чего он тянет?» Племянник Текумсиха уже был готов, он довернул тяжелый Уитворт. Выстрел. Свинья споткнулась, но продолжила бежать. Потом зашаталась, рухнула, забившись в предсмертных конвульсиях у самой кромки леса. Стадо разбежалось. Три выстрела, три свиньи. С 300 шагов. Я смотрел на своих банников с немым восхищением. Вот это стрелки. Да с такими парнями можно не только на Юкон, на войну идти. Артур подскочил вверх, его глаза сияли. Вы видели, они просто невероятные. Как они это делают? Месяцы тренировок, Артур. И талант, ответил я, поднимаясь. И ты так сможешь, а теперь за работу. Мясо само себя в порт не донесет. Разделка трех огромных кабаньих туш и транспортировка их к шхуне заняли остаток дня и потребовали всех наших сил. Мяса было много, хватило бы надолго на всю команду. Индейцы работали ножами быстро и умело, отделяя шкуры, вырезая лучшие куски и складывая их на спешно срубленные волокуши, ибо тащить все в мешках не получилось бы при всем желании. Слишком много мяса, почти полтонны. Артур старался помогать, хотя и морщился от вида крови, но постепенно втянулся. Вернувшись в порт, мы первым делом отправились на местную бойню. Я договорился с хозяином, таким же французом, как и начальник порта, но гораздо более дружелюбным, чтобы он помог нам обработать мясо. Мы решили сделать окорока, засолить и прокоптить их по всем правилам. Это был отличный способ сохранить кабанятину в долгом рейсе и разнообразить рацион команды, ну и сэкономить мне деньги. Я уже начал считать каждый доллар. Пока часть команды под руководством боцмана занималась засолкой и копчением, мы с индейцами и Артуром перетаскивали оставшееся мясо на бойню. Кок Чень был вдоволен, теперь у него было меньше головной боли с нашим меню. А на следующий день меня ждал сюрприз. Мастер из дока сообщил, что ремонт идет быстрее, чем ожидалось. Похоже, взятка Берри действительно сотворила чудо. Нам выделили лучших рабочих. Еще пару дней, мистер Уэйт, сказал мастер, и ваше дело будет как новенькое. Может, даже лучше. 20 марта я расплатился по ремонту. Сумма оказалась даже чуть меньше, чем я предполагал. Видимо, Берри решил не наглеть окончательно. Сердце подпрыгнуло от радости. Мы снова были на плаву, в прямом и переносном смысле. Еще два дня ушли на последние приготовления, покраску корпуса ниже ватерлинии, проверку механизмов. Наконец, северная дева вышла из сухого дока, снова гордо покачиваясь на воде. Мы загрузили обратно наш груз со склада, приняли на борт свежую воду и тот небольшой запас угля, который я все же смог оплатить. «Ну что, готовы к северу?» — крикнул я команде, собравшийся на палубе. Ответом мне был дружный рев. «Принять швартовы!» — скомандовал Финниган. Северная дева дала прощальный гудок, медленно отходя от причала Ванкувера. Мы прошли через шторм, через поломки и ремонт, и выстояли. Впереди нас ждала Аляска. Глава 3. После черной полосы, как это часто бывает, наступила белая. По крайней мере, так казалось в первые дни после выхода из Ванкувера. Фортуна, потрепавшая нас штормом и ремонтом, словно решила дать передышку. Океан успокоился, тяжелая зыбь постепенно сменилась ровной, длинной волной, а попутный ветер, как по заказу, стал нашим верным спутником. Он дул ровно, сильно, наполняя паруса Северной Девы, и Финниган, решив экономить драгоценный уголь, приказал идти под парусами, лишь изредка подключая паровую машину для маневров или в штиль. Шхуна шла уверенно, рассекая темно-синюю воду. Скорость была невысокой, узлов 5-6, не больше, но зато устойчивой. Мы плыли на север, держась относительно недалеко от причудливо изрезанной береговой линии Британской Колумбии, мимо бесчисленных островов, покрытых густым, темным лесом, скалистых мысов и глубоких фьордов. Погода радовала, солнце часто проглядывало сквозь облака, воздух был свежим, бодрящим, хоть и прохладным. Весна здесь, на севере, только-только вступала в свои права. Жизнь на борту вошла в свою колею. Команда несла вахты, драила палубу, проверяла такелаж под зорким оком боцмана Фагеля. Механик Бент колдовал в машинном отделении, поддерживая паровую машину в боевой готовности. Кок Чень радовал нас незамысловатой, но сытной морской кухней, щедро сдабривая ее остатками копченой кабанятины, которую мы добыли под Ванкувером. Артур, прощенный, но не забывший своего проступка, старательно исполнял обязанности юнги, натирал медяшки, помогал на камбузе, учился вязать морские узлы под руководством матросов и с восторгом слушал морские байки в кубрике. Похоже, он нашел свое место в этом мужском мире, и даже суровый боцман иногда по-отечески трепал его по вихрастой голове. Мои мексиканцы, Сокол, Медведь и Нока, тоже осваивались. Морская болезнь отступила, и они проводили большую часть времени на палубе, помогая команде или просто молча наблюдая за морем и проплывающими мимо берегами. Их индейская выдержка и способность быстро адаптироваться вызывали уважение у бывалых моряков, особенно когда парни, взяв у кока леску и крючки, наловили свежие трески и палтуса к ужину. Рыбачили мы и сетями, которые я предусмотрительно купил еще в Портленде. Улов был не всегда богатым, но свежая рыба была отличным дополнением к каше, солонине и консервам. Я же понемногу приходил в себя после ремонта и финансовых передряг. Плечо окончательно зажило, Хотя правая рука все еще была слабой и не до конца послушной, я старался больше двигаться, помогал команде по мере сил, делал упражнения, которые показал доктор Стэнли, и, конечно, много думал, разглядывал карту. Моя стартовая позиция – это вовсе не будущий Доусон, это 40-я миля, поселок со старателями на слиянии реки Фортимайла и Юкона. Там я найду своих первых единомышленников, или не найду, а еще, судя по тому, что я узнал в Ванкувере, там базируется офис северо-западной конной полиции, есть протестантская церковь, и самое важное, в 40-й миле сидит канадский комиссар по золоту. Именно он занимается регистрацией участков золотодобычи по всему Юкону, Клондайку и далее. Ключевой чиновник в моих планах. Мы шли на север вдоль так называемого внутреннего прохода, лабиринта проливов и островов. Пейзажи были суровыми и величественными. Скалистые берега, покрытые густым хвойным лесом, поднимались прямо из воды. Вершины гор, даже здесь, на юге Аляски, были покрыты снегом. Иногда мы видели небольшие рыбацкие поселки или одинокие фактории, прилепившиеся к берегу. Жизнь здесь была трудной, зависящей от моря и капризов природы. Последовательно миновали Белла-Белла, небольшое индейское поселение, затерянное среди островов. Затем прошли мимо Принц-Руперта, который только начинал строиться как будущий крупный порт на пути к Аляске. Видели вдалеке дымы китобойных судов. Потом был Питерсберг, основанный норвежскими рыбаками, маленький городок с аккуратными деревянными домиками и запахом рыбы, висевшим в воздухе. Прошли мимо острова Чичигова, где располагалось поселение Хуна, населенное индейцами-тлинкетами. Говорят, они были искусными резчиками по дереву и грозными воинами в прошлом. Чем дальше мы продвигались на север, тем суровее становился пейзаж, тем реже встречались признаки цивилизации. Острова становились скалистее, леса – темнее. Погода начала портиться, солнце все реже показывалось из-за низких серых туч. Ветер крепчал, волна становилась выше. Мы прошли мимо Якутата, известного своими ледниками, сползающими прямо в море. Зрелище было впечатляющим и немного пугающим, огромные массы голубоватого льда, обрывающиеся в темную воду. Скорость увеличилась, теперь нам помогали еще и течения. Финниган умело использовал ветер, ведя деву по запутанным проливам. Мы шли морем в сторону Сьюарда, но заходить в порт не стали, берегли время и деньги. В один из дней, когда качка стала особенно ощутимой, я решил устроить очередную тренировку. На этот раз из винтовок, стоя на раскачивающейся палубе. Задача была почти трудной, но именно такие упражнения закаляли характер и вырабатывали чувство баланса. Повесили самодельные мишени на рей, команду попросили оставаться в каютах. «Сегодня стреляем с разворота, быстро», — объявил я Артуру и Баннакам, собравшимся на корме. «Сам я тоже взял Уитвард, без прицела, чисто для разработки плеча». Ощущения были странными, непривычными. Первые выстрелы ушли в молоко. Шхуну бросало так, что удержать мушку на цели было почти невозможно. Волны вздымались и падали, палуба уходила из-под ног. Артур чертыхался, промахиваясь раз за разом. Индейцы стреляли лучше, их природное чувство равновесия помогало им ловить момент относительного затишья между волнами. Но и они часто мазали. «Не торопитесь!» — кричал я, пытаясь перекричать ветер и шум волн. «Ловите ритм качки, дышите ровно, спуск плавный». Сам я тоже старался следовать своим же советам. Постепенно начало получаться. Я чувствовал, как напрягаются мышцы левой руки, как тело инстинктивно подстраивается под движение корабля. Боль в правом плече отозвалась, но уже не так остро. После винтовок поменяли мишени, поупражнялись с кольтами. Тут я показал класс. Девятки и десятки были за мной, парни мазали. Все-таки метко стрелять на качающейся, мокрой палубе, то еще занятие. Тренировка продолжалась около часа, пока у нас не закончились патроны, припасенные для этого упражнения. Мы были уставшие, мокрые от брызг, но довольные. Даже в таких условиях можно было научиться попадать в цель, а значит и выжить. На следующий день Финниган решил провести учение с Максимом. Пулемет, купленный в Портленде, был установлен на специальной турели на полубаке, рядом с ходовой рубкой. Вид у него был грозный. «Сегодня знакомимся с нашей машинкой для убийства», — объявил капитан команде, собравшейся вокруг. «Это, джентльмены, пулемет Максима. Выдает до 600 выстрелов в минуту. Если какой-нибудь ублюдок решит взять нас на абордаж или обстрелять с берега, эта штука быстро охладит его пыл. Все должны уметь его минимум заряжать и наводить». «Почему все?» – удивился Кок. «Потому, что в бою все должны быть взаимозаменяемые», – вмешался я. «Если я или капитан будут ранены, вы должны продолжить бой. А для этого нужно знать, как устроен пулемет, что делать, если его заклинило». «Ясно», – моряки покивали, с интересом начали разглядывать Максим. «Сначала отрабатывали установку и снятие пулемета со станка, заряжание ленты, устранение возможных задержек. Затем перешли к стрельбе. В качестве мишени использовали старую бочку, брошенную за борт. Когда Финниган нажал на гашетку, палуба содрогнулась от оглушительного грохота. Огонь вырывался из ствола, бочка, подпрыгивая на волнах, разлетелась в щепки за считанные секунды. Зрелище было впечатляющим и пугающим одновременно. «Теперь вы», — скомандовал Калиб. По очереди к пулемету подходили матросы, помощники, боцман. Стреляли короткими очередями, привыкая к отдаче и реву оружия. Я тоже попробовал. Ощущение было странным. Ты просто держишься за рукоятки, а эта машина сама изрыгает свинец, уничтожая все на своем пути. Слишком легко. Сделал себе пометку в памяти, во время следующей тренировки попробовать приспособить к пулемету оптический прицел. Интересно, получится ли увеличить дальность прицельной стрельбы? В инструкции было сказано про 1000 метров. Индейцы наблюдали за стрельбой с непроницаемыми лицами. Но я видел, как блестят их глаза. Эта мощь завораживала. Артур тоже рвался к пулемету, но я строго-настрого запретил ему подходить. Слишком опасно для неопытного юнца. Мы шли дальше на север, вдоль побережья полуострова Аляска. Миновали остров Кадьяк. Капитан рассказал, что местность тут известна своими огромными бурыми медведями. Затем миновали Чигник, небольшое рыбацкое поселение. Погода снова испортилась, потянулись холодные туманы, иногда налетал мокрый снег. Навигация стала сложнее, Финниган и Хансен почти не покидали мостика. Возможности тренироваться с оружием тоже не было. Наконец, мы обогнули оконечность полуострова и вошли в Берингово море. Вода здесь была другой, темнее, холоднее, с каким-то свинцовым отливом. Небо почти всегда было затянуто низкими серыми тучами. Ощущение дикости, первозданности и опасности усилилось. «Смотрите, мистер Итан», — Финниган показал мне на воду за бортом. «Цвет видишь? Мутноватый, серо-зеленый. Это Берингово море. Вода холодная, богатая планктоном. Отсюда и цвет. Скоро встретим китов». Он достал подзорную трубу, долго всматривался вдаль. Там маячила какая-то точка. Постепенно она стала больше, я заметил поднимающийся вверх над трубой дым. «Китобои», — сказал наконец капитан. «Похоже, норвежцы или американцы идут нам навстречу». Действительно, на горизонте показался парусник с паровым двигателем. Он шел, низко сидя в воде. Когда он приблизился, мы разглядели, это была китобойная шхуна, похожая на нашу деву, только постарше и порядком потрепанная штормами и временем. Палуба была залита жиром и кровью, в воздухе стоял тяжелый, тошнотворный запах ворвани. На борту копошились люди, крепкие, обветренные мужики в просмоленных робах. Финниган приказал уменьшить ход и поднять сигнал. Китобои ответили. Суда сблизились. Капитан норвежцев, бородатый гигант с громовым голосом, перекрикиваясь с Финниганом через волны, подтвердил. Да, охота была удачной, взяли 2 гренландских китов. Мясо, жир, крикнул я, купим или обменяем. Виски есть, рявкнул в ответ норвежец. Доброго бурбона, есть. Спустили шлюпку. Я отправил боцмана Фагеля с 2 матросами и ящиком лучшего виски, который у нас был. Через полчаса они вернулись, шлюпка была загружена огромными кусками темного китового мяса и пластами сала. Зрелище было не для слабонервных, но для нас это была ценная добыча, свежее мясо и жир для лампы смазки механизмов. «Газеты у них взяли?» – спросил я боцмана. «Да, мистер Уэйт, вот, пара номеров Seattle Post Intelligencer, не первой свежести, но хоть что-то». Я развернул пожелтевшие листы. Новости были в основном местные, портовые дела, светская хроника. Из мировых новостей – очередное обострение на Балканах, беспорядки в Турции, стычки между англичанами и бурами в Южной Африке. Ничего существенного, и ни слова про Россию, которая тут рядом, на другом конце Берингового моря. Коронация Николая все ближе, даже интересно, случится ли ходынка, или к моей хулиганской телеграмме из Шайена прислушаются. Но даже без отечественных новостей, эти обрывки информации из большого мира казались здесь, в пустыне Берингова моря, чем-то важным, связью с цивилизацией. Чем дальше мы шли на север, тем холоднее становилось. Появились первые льдины, сначала небольшие, потом все крупнее, а затем мы увидели их, айсберги. Огромные ледяные горы, дрейфующие в сером море. Некоторые были ослепительно белыми, другие – с голубыми прожилками, третьи – грязными, с вмерзшими камнями и землей. Они двигались медленно, величественно, но таили в себе смертельную опасность. Столкновение с таким гигантом, особенно ночью, означало верную гибель для нашей шхуны. «Усилить вахту вперед смотрящих», — приказал Финниган. «Днем и ночью, по два человека на баке. При малейших признаках льда, немедленно докладывать. Скорость снизить до минимума». Напряжение на борту возросло. Ночи стали светлее, сказывалась близость полярного круга, но туманы и ледяные поля делали плавание рискованным. Мы шли медленно, осторожно лавируя между льдинами, постоянно меняя курс. Финниган и его помощники почти не спали, сверяясь с картами и лоцией, всматриваясь в ледяные просторы. Наконец, в последних числах апреля, когда весна на материке уже была в самом разгаре, а здесь все еще чувствовалось ледяное дыхание Арктики, мы подошли к цели нашего долгого путешествия – устье Юкона. Оно было огромным, неохватным. Широкая мутная река несла свои воды в Берингово море, смешиваясь с соленой водой, образуя гигантскую дельту с множеством проток, островов, песчаных отмелей. Берега были низкими, плоскими, покрытыми чахлой тундровой растительностью. Ни деревца, ни кустика. Ветер гнал по серой воде куски льда, мусор, вынесенный рекой с материка. Но главное, река еще не вскрылась полностью. Отдельные льдины, с глухим скрежетом и стоном, еще гордо продолжали выплывать в море. «Приехали», — мрачно констатировал Финниган, разглядывая ледяное поле в бинокль. «Дальше хода нет, льда еще много, особенно в протоках. Соваться туда сейчас – самоубийство. Напоримся на льдину, пробьет нам обшивку. Затонем так быстро, что шлюпку спустить не успеем. И что теперь?» – спросил я, чувствуя, как внутри все опускается. «Мы прошли тысячи миль, пережили шторм, добрались сюда и остановились в шаге от цели. Идем к Святому Михаилу. Это порт тут дальше, на север. Там раньше был пограничный редут, а теперь перегружают груз из океанских кораблей на речные и тащат дальше по Юкону. В порту может быть лоцман. Я бы раскошелился и нанял, он нам сэкономит нам кучу времени. Ну вот, новая задержка. Святой Михаил предстал перед нами во всей своей неприглядной красе. Не порт, а какое-то недоразумение, прилепившееся к унылому, болотистому берегу. Несколько десятков разномастных построек, бревенчатые хижины, склады из грубых досок, пара факторий с облупившейся краской, жались друг к другу, словно боясь сурового северного ветра. Над всем этим висел густой, удушливый смрад, смесь гниющей рыбы, тюленьего жира, дыма из печных труб и нечистот. Даже с палубы девы было видно, что чистота и порядок здесь не в чести. Убогий деревянный причал был забит рыбацкими лодками и парой небольших речных пароходиков, ожидавших, видимо, начала навигации. На берегу копошились люди, мрачные, обветренные лица индейцев-юпиков, подозрительного вида бродяги и, конечно, моряки. Пьяные крики и грубый смех доносились из строения, над которым красовалась кривая вывеска с непритязательным названием «Салун». Судя по доносящимся звукам расстроенного пианино и женскому визгу, там уже вовсю шло веселье, несмотря на ранний час. «Мда, веселое местечко», — пробурчал Финниган, разглядывая порт в бинокль. «Дыра дырой, но лоцмана здесь найти можно. Говорят, лучшие знатоки Юкона, индейцы племени Хан. Они выше по реке живут, но сюда забредают на заработки. Мы спустили шлюпку. Я взял с собой Колиба, боцмана и Артура. Пусть парень посмотрит на романтику севера». Высадившись на скользкий, покрытый рыбьей чешуей причал, мы сразу окунулись в атмосферу портового поселка на краю света. Грязь под ногами, пьяные матросы, шатающиеся от одного склада к другому, собаки, роющиеся в кучах мусора. В нескольких лачугах, судя по тусклым красным фонарям над дверями, располагались бордели. У входа в один из них я заметил пару молодых индианок с пустыми, усталыми глазами. Они курили трубки и безразлично смотрели на проходящих мимо мужчин. Мерзость. Хотелось поскорее сделать дело и убраться из этого вертепа. А тут еще Артур маху дал. Начал расспрашивать боцмана о расценках на мохнатое золото. «За пару долларов дадут», — засмеялся Фагель. «Только как бы чего на винт не намотать. А ты, парень, бабу еще не нюхал?» Я резко обернулся, сделал замечание боцману, а потом накинулся на Артура. «Тебе не стыдно, а если Маргарет узнает о твоих интересах?» Так я это просто из любопытства. После такого любопытства у людей носы чернеют и отваливаются. Про сифилис слыхал? Больше вопросов не было. Мы сходили посмотреть развалины русского форта Святого Михаила. Когда-то здесь была жизнь. Флаг на мачте, солдаты в серых шинелях, дым из труб. Теперь же, только ветер и гнилое дерево. Сухое бревно под ногой хрустит. Я перешагиваю через развалившуюся изгородь, когда-то бывшую чистоколом. Между прогнивших кольев обломки, ржавая железка, клочья парусины, синие осколки разбитой бутылки. Кто-то выпил здесь свою последнюю, тихо проклиная мороз. В центре редута, остатки бруствера, крошечная площадка, обнесенная гнильем. Здесь, должно быть, стояли пушки. Теперь лишь щепа и черная земля, вмерзшая в лед. Я нагибаюсь, под слоем мха прячется медная пуговица, зеленая от времени. Я кладу ее в карман, не зная зачем. Рядом, приземистый сруб, почти целый, хоть и крыша провалилась. Я захожу внутрь, вдыхаю запах старого дерева, дыма, заплесневелой ткани. На стене, следы копоти и вырезанные в бревне буквы. Кириллица. Господи, спаси нас. Ниже имя. Иван. Больше ничего. Делать тут исключительно нечего. Возвращаемся в порт. К нашему удивлению, лоцмана удалось найти быстро. Видимо, слух о прибытии нового судна уже разнесся по поселку. Это действительно оказался индеец племени Хан, немолодой, жилистый, с лицом, похожим на выделанную кожу, и шрамом через весь лоб. Звали его так Шачарли, хотя я сомневался, что это его настоящее имя. Говорил он на ломаном английском, но суть уловить было можно. «Лед 3 дня, может 2 пойдет совсем», — сказал он, глядя на реку. «Юкон, река большая, сильная, лед быстро уносит, потом можно идти, я знаю путь, до 40 мили доведу». «Отлично, Чарли», — кивнул Финниган. «Сколько возьмешь?» Торговались недолго, цена была разумной. Я отказался платить аванс, предложил выдать денег при входе в русло, чем заслужил полное одобрение капитана и боцмана. Похоже, они ни на грош не верили индейцу. «И вот что, Итан», — сказал Калиб, когда мы возвращались на шлюпку, стараясь не смотреть по сторонам. «Команду на берег не пускаем, ни под каким предлогом. Место гнилое. Напьются дрянного виски, передерутся, по бабам пойдут. Потом половину не соберем, а вторую придется из местного кутузки выкупать, если она тут вообще есть. Пусть лучше на борту сидят, от греха подальше». Я был с ним полностью согласен. Атмосфера Святого Михаила отбивала всякое желание сходить на берег без крайней нужды. 2 дня ожидания тянулись медленно. Мы стояли на рейде, наблюдая, как течение постепенно выносило лед в море. Глыбы с грохотом сталкивались, крошились, уплывая на юг. Ветер стих, погода налаживалась. Команда скучала, матросы ворчали, но приказ капитана был строг, на берег ни ногой. Я провел это время, проверяя груз, уточняя последние детали с Финниганом и пытаясь игнорировать мрачную ауру редута Святого Михаила, доносившуюся с берега вместе с пьяными криками и запахом гнили. Наконец, утром 3-го дня Тагиш Чарли прибыл на борт. «Пора», — коротко сказал он, кивнув на чистую воду. Якорь подняли под мерный скрип лебедки. Паровая машина заработала, выпуская клубы пара. Северная дева, развернувшись, медленно двинулась вверх по течению. Великая река приняла нас в свои мутные, холодные объятия. Глава 4. Медленно, словно древний левиафан, нехотя пробуждающийся ото сна, северная дева ползла вверх по течению Юкона. Могучая река, едва освободившаяся от зимних оков, еще не вошла в полную силу, но уже демонстрировала свой суровый нрав. Фарватер петлял, как пьяный гуляка, то сужаясь до опасной узости, то неожиданно разливаясь широким, мутным потоком, усеянным предательскими мелями. Вода, цвета крепко заваренного чая, несла с собой вырванные с корнем деревья, коряги, целые острова из сплетенных веток и речного мусора. Их темные, полузатопленные силуэты то и дело возникали из мутной воды, готовые вспороть борт неосторожному судну. На мостике, рядом с рулевым, невозмутимо стоял Тагиш Чарли. Наш лоцман, индеец племени Хан, казалось, чувствовал реку, как собственное тело. Его морщинистое лицо, похожее на старую карту, было непроницаемо, лишь изредка он отдавал короткие, отрывистые команды на ломаном английском, указывая морщинистой рукой направление. Как говорится, доверяй, но проверяй. Сначала мы шли под парусом, потом под паровой машиной, очень медленно, периодически проверяя лотом глубину. Мели они такие, могут и двигаться, перемещаться. Сегодня индеец знает фарватер, а завтра он уже изменился. Золото, думал я, глядя на мутные воды Юкона. Оно где-то здесь, под этой водой, в этих берегах, в этих молчаливых, поросших чахлым лесом сопках. Металл, который изменит этот край, ну и заодно мою жизнь. Мысль о Клондайке, о той лихорадке, что вот-вот должна была охватить мир, грела душу, заставляя забывать о промозглой сырости и опасностях пути. К вечеру второго дня плавания по Юкону, Тагиш Чарли указал на низкий, болотистый берег, где среди редких кривых елей виднелось несколько дымков. «Котлик», — коротко произнес он, — «юпики, рыба, первое поселение на нашем пути». Издалека оно выглядело жалко и неприветливо. Несколько полуземлинок, или иранг, крытых шкурами и дерном, дым из которых лениво тянулся к серому небу. У берега, приткнутые лодки, похожие на выдолбленные из цельного ствола байдары, и ряды вешал, на которых сушилась рыба. Северная дева замедлила ход, бросила якорь неподалеку от берега, спустили шлюпку. Я решил сойти на берег сам, взяв с собой Тагиша и Сокола, на всякий случай. Артур тоже увязался, его любопытство не имело границ. Едва мы приблизились к берегу, как из хижин высыпал народ. Мужчины, женщины, дети, юпики. Я впервые видел представителей этого северного племени так близко. Они были невысокого роста, коренастые, с широкими скуластыми лицами монголоидного типа, раскосыми темными глазами. Одеты они были в одежду из оленьих и тюленьих шкур, мехом наружу или внутрь. На ногах – торбоса, мягкие сапоги из кожи. Женщины носили длинные парки с капюшонами, украшенные бисером и вышивкой. Их черные волосы были заплетены в тугие косы. Мужчины – короткие кухлянки, подпоясанные ремнями, к которым были прикреплены ножи в ножнах. Некоторые носили на головах шапки из меха или птичьих перьев. Лица у многих были татуированы тонкими синими линиями, на подбородке, на щеках. Они смотрели на нас молча, без враждебности, но с настороженным любопытством. Видимо, наше судно было первым, что они увидели после долгой зимы. Нас встретил пожилой, скрюченный юпик, видимо, старейшина. Он что-то сказал на своем гортанном языке, указывая на наше судно. Тагиш Чарли, как оказалось, немного понимал их речь, перевел. Говорит большой каноэ, издалека. Чего надо? Торговать, ответил я. Нужна свежая рыба, мясо. Старейшина кивнул, и началась импровизированная торговля. Юпики вынесли связки вяленой рыбы, юколы, куски тюленьего мяса, несколько оленьих шкур. Мы предложили им табак, чай, сахар, цветные ленты и бусы, которые я предусмотрительно захватил в Портленде. Обмен шел вяло, юпики были немногословны, но честны. Неподалеку от хижин, на небольшом возвышении, стояло более добротное строение, бревенчатый дом с крыльцом и флагом. Вывеска гласила «Аласка Цаммерциал Цампаны». Ясно, торговая фактория. Мы направились туда. Представитель компании, немолодой американец с обветренным лицом и усталыми глазами по имени Сэмюэль, встретил нас без особого энтузиазма. Видимо, одиночество и суровая жизнь наложили свой отпечаток. Ассортимент товаров в фактории был скудным. Консервы, мука, порох, патроны, дешевые ткани, топоры, ножи. Цены заоблачные. Первый пароход в этом сезоне, констатировал Сэмюэль, разливая нам по кружкам какой-то суррогатный кофе. Река только вскрылась. Ледоход был сильный в этом году. Как прошли? Пока без особых трудностей, ответил я. Лоцман хороший. Я тем временем разглядывал факторию. На стене висели старые ружья, капканы, связки лисьих и песцовых шкур. У входа я заметил нескольких собак, крупных, лохматых, с умными глазами. Маламуты или что-то вроде того. Они лежали, свернувшись клубком, и лениво наблюдали за нами. Сэмюэль сказал, что это его упряжка, без них здесь зимой никуда. Как оказалось, они и летом полезны. На спину собаки надевается специальная упряжь, в которой они могут таскать грузы. Именно здесь, в котлике, я впервые попробовал настоящую юколу, вяленого на ветру лосося. Юпики угостили. Рыба была жесткой, соленой, с сильным специфическим запахом, но на удивление вкусной и сытной. Хлеб севера, подумал я, отрывая очередной кусок, и тут же сделал себе отметку в памяти, что в Доусоне у меня обязательно будет и рыбный промысел. Соленый, вяленый лосось, да еще и икра. Зря я что ли сети везу. Мы пробыли в котлике несколько часов, закупили немного рыбы, оленины, узнали у Сэмюэля последние новости о состоянии реки выше по течению. Ничего утешительного, все та же сложная навигация, мели, коряги, отдельные льдины. Попрощавшись с немногословными юпиками и усталым Сэмюэлем, вернулись на Деву. Артур был под впечатлением от увиденного. Особенно его поразили собаки и скудная, суровая жизнь местных. «Дядя Итан», — сказал он, — «когда мы отходили от берега, как они здесь живут? Это же ужасно. Все тощие какие-то, беззубые». Про цингу слышал? Да, вот так и живут. Голод, мало солнечного света. Подняли якорь. Северная Дева снова двинулась вверх по течению, оставляя позади маленький, затерянный в северной глуши котлик. Впереди нас ждал Андреевский. Путь до Андреевского, или Mountain Village, как его называют американцы, занял почти целый день. Река здесь стала шире, течение сильнее. Берега по-прежнему были низкими, болотистыми, но дальше от воды уже виднелся настоящий лес, ели, лиственницы, березы. Иногда попадались небольшие острова, поросшие ивняком. Тагиш Чарли уверенно вел шхуну. Его знание фарватера было безупречным. Я даже решил при всех моих грустных финансах заплатить ему по итогу премию. Андреевский оказался значительно крупнее котлика. Это была уже настоящая деревня, раскинувшаяся на высоком берегу реки. Добротные бревенчатые дома, некоторые даже в два этажа, с застекленными окнами и печными трубами, из которых вился дым. В затоне стояло несколько речных пароходиков и барж. Видимо, здесь было их место зимовки. На берегу суетились люди, не только юпики, но и индейцы другого типа, как объяснил Тагиш, кучины или гвичины. Они отличались от юпиков более высоким ростом, более тонкими чертами лица. Многие носили одежду, украшенную бисером и иглами дикобраза. В центре поселка возвышалось большое здание торгового поста, тоже аласкацам мерциалцам паны, но гораздо более солидное, чем в котлике. Рядом несколько складов, кузница и даже салун. Об этом свидетельствовала кривая вывеска Хенархернликхцелан и доносившиеся оттуда звуки расстроенного пианино и пьяных голосов. «Ну вот, Итан», — усмехнулся Финниган, наблюдая, как мы швартуемся к причалу. «Цивилизация. Можно и виски твое продать, и уголька прикупить.